Глава 9. Опасная переправа. В водовороте. Одним меньше. Один конь на двух всадников. В Петербурге. Англичане. Осечка. Капитан Руссел. Сопротивление бесполезно. Капитана Сорвиголова тащат на виселицу. Тот, кого больше не ждали. На дороге к Блумфонтейну. Всплески воды, вызванные движениями плывущих молокососов и лошадей, выдали их присутствие. Им вслед начали палить, но, как и предупреждал капитан, пули не настигали их. Тем не менее, шлепки пуль по воде действовали отнюдь не ободряюще, а минутами вызывали подлинную тревогу. К тому же река была очень широка, течение ее стремительно, а ночь черным черна. Словом, бегство молокососов сопровождалось всяческими опасностями. В довершение всего, на самой середине Моддера, они попали в водоворот, который завертел и закрутил их, бросая из стороны в сторону, как щепки. Правда, это длилось всего лишь несколько минут, а может быть и меньше, но время в таких случаях тянется неимоверно долго. Вдруг Жан почувствовал, что идет ко дну. Инстинктивно он покрепче ухватился за узду своего пони, который так же, как и Сорвиголова, никак не мог выбраться из водоворота и уже начал бить по воде копытами передних ног. Жан и сам не понимал, как он вырвался из омута и очутился у противоположного берега. Ему понадобилось одно лишь мгновение, чтобы прийти в себя и протереть глаза. В следующую минуту он уже вглядывался в темноту, стараясь отыскать своих товарищей. Он видел, что какая-то черная масса то поднималась над водой, то снова погружалась в нее. — Ты, Фанфан? — тихо спросил Сорвиголова. — Буль, буль, буль. — Смелее, Фанфан! Я здесь! Апчхи! Апчхи! Если Фанфан, то, очевидно, это я хозяин. «А Поль? Где ты, Поль? Поль!» До этой минуты Сорвиголова не беспокоился о юном буре. Подлинный сын своей страны, закалившийся к тому же в трудностях войны, Поль обладал силой и находчивостью взрослого мужчины. Теперь же его отсутствие встревожило Жана. Сорвиголова все громче и громче звал его, невзирая на риск быть услышанным английскими часовыми на том берегу. Ни звука в ответ. Полная тишина. Вскарабкавшись на крутой берег, Жан и Фанфан помогли выбраться из воды пони. — А где же твоя лошадка? — обратился Сорвиголова к Фанфану. — На дне? — Жаль. — Поль! Поль! — снова принялся окричать Жан. А Фанфан стал насвистывать марш молокососов. Им отвечала все та же зловещая тишина, прерывавшаяся лишь выстрелами лимитфордов и доносившейся издалека английской бранью. Никаких следов юного бура. Сорвиголова и Фанфан, пренебрегая опасностью снова оказаться в плену, ходили взад и вперед вдоль берега, окликая поля. Они потеряли целых полчаса драгоценного времени, пока с болью в сердце не убедились в бесполезности дальнейшего ожидания. Теперь уже не оставалось никаких сомнений. Их злосчастный друг погиб в водах Моддера. Бедный Поль. Еще одна жертва этой ужасной войны, еще одного защитника потеряла святое дело независимости. Оба оставшихся в живых друга приняли эту утрату молча, не в силах произнести ни слова. К горлу подкатывали рыдания. Сорвиголова вскочил в седло, Фанфан примостился позади него на крупе пони, который, почувствовав шпоры, пустился с места в галоп. Жан взял курс на юго-восток. Он ориентировался по звездам и надеялся вскоре выехать на дорогу, ведущую из Якобсдаля в Блумфонтейн. То был единственный путь, который, находясь на значительном расстоянии от английских войск, замкнувших кольцо вокруг Вольверкскраля, мог быть еще свободен. Африканская лошадка быстро несла седоков по Вельту. Друзья, промокшие до костей, дрожали и лязгали от холода зубами. Единственным утешением их был карабин, с радостью обнаруженный Жаном у седла. По крайней мере, есть чем защищаться при весьма возможной встрече с неприятелем. Прошел час. Степь оказалась далеко не безлюдной. Время от времени до беглецов явственно доносился конский топот. Порой даже слышались отдаленные крики и редкие выстрелы. Быть может, это были английские разведчики, а может быть, так же, как они, беглецы из лагеря Крунье.